как две женщины сложили песню под грустный звон колоколов монастыря летним днем. Это было в тихой улице Арзамаса, перед вечерней, на лавочке у ворот дома, в котором я жил. Город дремал в жаркой тишине июньских будней. Я, сидя у окна с книгой в руках, слушал, как моя кухарка, дородная рябая Устинья, тихонько беседует с горничной моего шабра, земского начальника. «А еще чего пишут?» выспрашивает она мужским, но очень гибким голосом. «Да ничего, еще-то», задумчиво и тихонько отвечает горничная, худенькая девица с темным лицом и маленькими, испуганно неподвижными глазами. «Значит, получи поклоны, да пришли деньжонок, так ли?» «Вот». «А кто как живет, сама догадайся». «Эх-эх-э». В пруду за садом нашей улицы квакают лягушки странно стеклянным звуком. Назойливо плещется в жаркой тишине звон колоколов. Где-то на задворках всхрапывает пила, а кажется, что это храпит, уснув и задыхаясь зноем, старый дом соседа. «Родные, — грустно и сердито говорит Устинья, — отойди от них на три версты, и нет тебя, и отломилась, как сучок. Я тоже, когда первый год в городе жила, неутешно тосковала, будто не вся живешь, не вся вместе, а половина души в деревне осталась. И все думается день-ночь, как там, что там». Ее слова словно вторят звону колоколов, как будто она нарочно говорит в тон им. Горничная, держась за острые свои колени, покачивает головою в белом платке и, закусив губы, печально прислушивается к чему-то. Густой голос Устиньи звучит насмешливо и сердито, звучит мягко и печально. «Бывало, глохнешь, слепнешь в злой тоске по своей-то стороне. А у меня и нет никого там. Батюшка в пожаре сгорел. Дядя холерой помер. Были братья, один в солдатах остался, унтером сделали, другой каменщик в Бойгороде живет. Всех будто половодьем смыло с земли». Склоняясь к западу, в мутном небе висит на золотых лучах красноватое солнце. Тихий голос женщины, медный плеск колоколов и стеклянное кваканье лягушек — все звуки, которыми жив город в эти минуты. Звуки плывут низко над землею, точно ласточки перед дождем. Над ними, вокруг их — тишина, поглощающая все, как смерть. Рождается нелепое сравнение. Точно город посажен в большую бутылку, лежащую на боку, заткнутую огненной пробкой, и кто-то лениво, тихонько бьет извне по ее нагретому стеклу. Вдруг Устинья говорит бойко, но деловито: «Ну-ка, Смашутка, подсказывай». «Чего это?» «Песню сложим». И шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запевает: «Эх, да белым днем при ясном солнышке, светлой ноченькой при месяце». Нерешительно нащупывая мелодию,